Эти правила утверждены приказом Министерства морского флота за номером 440 от 14 ноября 1955 года и в 1956 году выпущены отдельной брошюрой издательства «Морской транспорт». Значит, в убежище побывали уже и после войны. Данный экземпляр печатался в одесской типографии «Моряк», что находится на улице Ленина, дом 26. Но эти сведения нам уже ни к чему. Такие правила есть на каждом судне торгового флота. По 2-3 экземпляра. И в первую очередь у старшего помощника капитана, так как корпус судна проходит по епархии старпома. Но и у капитана со стармехом такие, конечно же, есть тоже. Вот они, эти правила, Юрий Алексеевич достал небольшую книгу в синем картонном переплете и протянул Бирюкову. Обратите внимание на 7-й параграф, товарищ полковник. Там как раз написано об ответственности старпома за правильное обслуживание корпуса судна, всех помещений, устройств и систем. Судя по вашим словам, вы склоняете меня к мысли, майор, что листок, в который завернуты спички, был вырван из книги, принадлежащей некоему старпому. Нет, я просто хотел подчеркнуть, что к этим правилам чаще других обращаются старпомы. Только и всего, товарищ полковник. Ну ладно. Если новую загадку вы считаете просветом, Юрий Алексеевич, тогда вам и карты в руки. Начинайте новую операцию. Назовем ее, ну скажем, «Шведская спичка». Помните такой рассказ у Чехова? Помню. Вот и действуйте. Что намерены предпринять в ближайшее время? Думаю, что необходимо... Нет, погодите, Юрий Алексеевич. Сейчас уже поздно, вы устали. Жду вас завтра в 10 с планом проведения операции. Прикиньте, кого дать вам в помощники. Вы свободны, майор. Кстати, нет ли у вас спичек? Нет, не шведских, обыкновенных. Зажигалка барахлит. Выстрелы в Палтусовой губе раздались незадолго до того августовского дня, когда был убит диспетчер Василий Подпасков. Искать надо в порту. Василий Пименович Бирюков предложил Леденеву отправиться домой и подумать по поводу нового дела, связанного с выстрелами в Палтусовой губе. Он прошел в спальню, лег в постель и попытался заснуть. Перед ним плыли образы, созданные впечатлениями дня. Усилием воли Юрий Алексеевич отгонял их, они, сливаясь друг с другом, медленно ворочались и возвращались снова. «Все внимание порту», — размышлял Юрий Алексеевич. «Чует сердце, там связник Форлендера». В Поморске почти все связано с портом. Он стал прикидывать, за какой бы потянуть конец, чтобы начать с него развязывать сложное дело. Вспомнились морские спички, листок из правил обслуживания корпуса судна, обнаруженные в тайнике. Надо будет негласно проверить все служебные экземпляры этих правил. Успех маловероятен, но попробовать стоит. В сознании возникали самые фантастические версии, и Юрий Алексеевич не изгонял их. Он понимал, что действительность более разнообразна, чем самый изощренный набор предполагаемых вариантов. И все-таки кое-какие соображения Леденев решил считать стоящими и закрепил их в памяти. Вера Васильевна давно уже спала, а Юрий Алексеевич, изменивший свои привычки думать о серьезных вещах с утра, продолжал размышлять, лежа на спине с открытыми глазами. В ту ночь и в наступивший за нею день Баренцево море было спокойным, и потому теплоход «Уральские горы» пришел в порт точно по расписанию. Пассажирский причал, на который принимали судно, был заполнен родственниками и друзьями команды, праздными зеваками, представителями портовых властей и общественных организаций города. Таня Яковлева стояла в толпе встречающих и смотрела, как подхваченное двумя мощными буксирами медленно разворачивается долгожданное судно. Рядом с Таней встречал Уральские горы красивый седой старик. Впрочем, называть стариком Василия Тимофеевича Еремина, санитарного врача Поморского порта, было, пожалуй, рановато. Вот разве что седина, естественно, добавляла годы. А вообще-то Еремин обладал хорошей спортивной выправкой. Всю зиму ходил на лыжах, был заядлым туристом и даже ведал портовой секцией моржей. Одинокий человек, его семья погибла в годы войны, Василий Тимофеевич нерастраченный запас любви к близким перенес на тех, кто окружал его на работе. Справедливый и принципиальный, Еремин очень часто становился третейским судьей в самых различных спорах, опекал обиженных, направлял на путь истинный заблудших. К нему шли за советом и жены моряков, и сами моряки, да и начальство прислушивалось к словам доктора, когда он начинал борьбу за улучшение бытовых условий рабочих порта. Свои обязанности санитарного врача Еремин понимал широко, и основания для конфликта с руководством у него всегда находились. С семьей Яковлевых Василий Тимофеевич был знаком уже достаточное время. Уральские горы он встречал и провожал по должности, и сейчас говорил Тане, что на судно ее мужа он мог бы и не ходить. У Валерия Николаевича всегда порядок, у всех бы так. Таня отвечала не впопад, она искала глазами рослую фигуру мужа на мостике, а Уральские горы тем временем приближались к причалу. Наконец на берег завели швартовы, теплоход прижался к стенке причала, стали майнать трап. По трапу на борт поднялся пограничный наряд, за ним таможенники, кто-то из пароходства и санитарный врач. Таня стояла уже у самого трапа и благодарно улыбнулась Василию Тимофеевичу, когда он крикнул, что сейчас сообщит Яковлеву, мол, жена у трапа встречает. Прошло какое-то время, и вот Таня уже в каюте старпома прижимается головой к широкой груди мужа. Валерий Николаевич мягко отстраняет ее. Делу старпома, да еще пассажирского судна, на приходе не в проворот. Сейчас к нему то и дело будут забегать и из команды, и береговые. Посиди, Танюша, поскучай. Вот развяжи эти пакеты, там все для тебя и Олежки. А я документы оформлю. Постараюсь освободиться скоро, и тогда домой. Яковлев пошел к капитану, и там обнаружил, что неприятности, связанные с приходом судна в Поморск, уже начались. Почин сделал доктор Еремин. Он обнаружил отклонение от нормы в помещении ресторана и уже составил акт, который держал сейчас в руках капитан Юков и потрясал им перед лицом вызванного на ковер директора. Митрохин разводил руками, прижимал их к груди и клялся, что немедленно примет меры. «Вот, — сказал Юков, — смотрите старпом. Прищучил нас, дорогой доктор, а ведь ресторан тоже по вашей части. По моей, спокойно ответил Яковлев и взял акт из рук капитана. Спору нет, начал капитан, оставив Митрохина в покое и обратясь к Еремину. Вы, доктор, великий дока в своем деле и, в общем-то, справедливо поступаете. Но знаете ли вы, что теплоход «Уральские горы» на министерское знамя выходит. А если этот несчастный акт попадет в пароходство, могут нам знамя задробить. «Понимаю, — сказал Еремин, — только не акт, Игорь Александрович, а акты. Во множественном, так сказать, числе». «Это еще что?» — взревел капитан. «Какие такие акты?»